иноверческие церкви в Белом городе. Римско-католическая святых апостолов Петра и Павла. Первоначально церковь находилась в немецкой слободе, где теперь Кирочный переулок. Церковь была построена с разрешения Петра Великого в 1705 году. При ней был похоронен знаменитый Патрик Гордон. В 1812 году церковь пострадала от пожара, но существовала до 1838 года. В этом году, согласно указаниям Святейшего Синода и митрополита Филарета, было разрешено устроить новую церковь в Тверской или Мясницкой части, на небольшой улице, не на видном месте и не в близком соседстве с церквами греко-российскими, с тем, чтобы по окончании постройки прежняя церковь, как ветхая и бесприходная, была упразднена. Место выбрали в Милютинском переулке. Новая церковь была окончена постройкой в 1846 году и в том же году освящена. В 1870 году старая церковь была продана на слом, храм был разобран, лежавшие под ним гробы были перевезены на иноверческое кладбище, что на Введенских горах, а надгробная плита Гордона перенесена в Румянцевский музей. Римско-католическая святого Людовика, французская, сооружена в 1823 году неизвестным французом-благотворителем, находится на Малой Лубянке. Евангелическо-лютеранская святых апостолов Петра и Павла, новая, находится на Покровке в Космодемьянском переулке, построена на средства прусского короля Фридриха Вильгельма в 1817 году, находившегося в то время в Москве по случаю бракосочетания покойного императора Николая Павловича. Евангелическо-лютеранская старая во имя святого Михаила, находится на Гороховом поле. Примечание. Построена в 1643 году. Перестроена в 1683 году. Конец примечания. Евангелическо-реформатская по Трехсвятительскому переулку Мясницкой части. Армяно-Григорианская Крестовоздвиженская. Сооружена впервые в 1799 году на средства статского советника Ивана Лазаревича Лазарева. В 1821 году она возобновлена. Находится на Моросейке, в Армянском переулке.